Здравствуй, дорогой слушатель. Я очень рада, что имею возможность познакомиться с тобой. Если кто-то сейчас решил, что получит пособие по практической магии, слушать дальше не имеет смысла. Данная книга является первой в моей трилогии. Она не служит учебником для начинающих магов и экстрасенсов. Поэтому здесь вы не найдете информации о том, как тыкать иголками в фотографии, проводить страшные ритуалы на кладбище и делать привороты. Основной целью написания данной книги является желание оградить вас и ваших близких от ошибок в жизни, которые могут привести к краху. Есть определенные базовые вещи, которые должен знать каждый. Очень легко потеряться в огромных просторах различных терминологий, рецептов, схем и правил, которые учат всему, чему только можно. И зачастую после такой учебы количество проблем не уменьшается, а только увеличивается. Каждый второй, а то и первый является магом, колдуном или экстрасенсом. К сожалению, люди не понимают, что ошибки, сделанные по магии, могут нести вред не только им самим, но и всему роду, и приводить к последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Это очень серьезные вещи. Это как отдельный мир, отдельная вселенная, дверь в которую мне бы хотелось приоткрыть для вас. Я постараюсь дать советы и поделиться знаниями, которые вы можете использовать в жизни. Это частица познания мира мертвых, не заимствованная из чужих пособий по магии. Объяснения и советы помогут вам грамотно отстроить вашу жизнь и не совершать роковых ошибок, а может быть и исправить уже сделанные. В этой аудиокниге вы познаете частицу меня и моей жизни. Книга написана особым образом. Фрагменты жизни и его объяснения. У моих врагов эта книга может вызвать раздражение. У скептиков — непонимание. Это совсем не важно. Важно то, что может помочь людям обрести силу, оградить семью от недругов и уберечь себя и своих близких. Мне очень хотелось через эту книгу передать часть мудрости не только вам, но и своим детям. Я хочу поблагодарить ООО издательство АСТ за предложение издать эту книгу, за прекрасную возможность выразить мои мысли и чувства на бумаге. Искренне признательна замечательному коллективу, который трудился для того, чтобы книга вышла в свет. Благодаря работе этого издательства вы сможете увидеть мир другими глазами. Удачи вам во всем. Удачи во всех ваших начинаниях. С уважением, Голунова Елена Валерьевна.